два выхода. Других попросту нет». «Вы мне облегчаете задачу, Жамай», — сказал Бангал тихонько. «Ясно уже, что вас не придется долго уламывать, как нетронутую девку, и долго растолковывать вам не нужно. Вы все правильно понимаете, выходов только два. И долгий меня не прельщает. Мне по нраву как раз короткий. А потому говорю вам откровенно. Корабль я попробую захватить, и мне нужно, чтобы вы были с нами. Я вам не буду расточать ужасные угрозы и жутких клятв, брать с вас не стану. К чему эти глупые церемонии в нашем-то положении, меж умными и решительными людьми? Я просто верю, что вы человек разумный, мигом все взвесили и прекрасно понимаете, что нет у вас обратной дороги и нет друга, окромя меня. «Понимаю», — сказал Сварог. «Считайте, что я встал в ряды, поскольку обратной дороги в самом деле нет, а на свободу я могу вырваться только рука об руку с вами. Полагаю, теперь можно поинтересоваться. У вас есть какой-то план?» «Пока нет». «Объяснитесь». Тарабарский принц наклонился вперед так, что их лица почти соприкасались. Он явственно волновался, хотя изо всех сил старался этого не выказывать, глаза у него лихорадочно блестели, дыхание участилось. «Это не план», — сказал Бангал. «Это последняя надежда, отчаянная ставка. Мы в таком положении, когда я просто обязан рискнуть. В настоящем нашем положении отсюда просто невозможно вырваться. Такой возможности попросту нет. Вахари, конечно, сволочи, но ремесло свое знают туго. Отсюда не вырвешься. Да, я уже кое-что обдумал. Моя последняя надежда заключена в одном единственном вопросе», — сказал Бангал так тихо, что Сварог едва разобрал слова обычным человеческим слухом. «Среди ваших колдовских умений найдется что-то такое, способное нам помочь». Сварог не пошевелился, не изменил выражение лица. Он всего-навсего поднял бровь. «Колдовских?» «А, простите, с чего вы?» Бангал рывком опустил руку в карман, пошарил там и, протянув к Сварогу сжатый кулак, разомкнул пальцы, не отводя отчаянного, горевшего лихорадочной надеждой взгляда. На его широкой ладони лежала сигарета, точнее то, что от нее осталось, нетронутый фильтр и при нем обломок шириной с палец. Одна из тех сигарет, что Сварог каждый день создавал без всяких усилий, желтоватая тонкая бумага, черный табак, светло-коричневый фильтр с двумя золотыми полосками. «Ах, вот оно что!» — подумал Сварог. «Табак, сразу ясно», — сказал Тарабарский принц. «Отличный виджетанский табачок, какой курят только люди с достатком. Не пойму, правда, как эта штука сделана. Человеческие руки цигарку так ювелирно не свернут. Да и эта хреновина вроде ваты непонятно зачем тут присобачена. Но одно ясно — это натуральный табак. Если поджечь открытый конец, можно курить. Вам крупно повезло, что первым заметил, как у вас в руке появляется прямо из воздуха эта штучка, один из моих ребят. Вы валялись без сознания, а она вдруг появилась неведомо откуда. Потом еще одна и еще. Вы были в беспамятстве, неосознанно творили. Слышал я про подобные штучки. Немало еще людей с такими вот потаенными способностями, оставшимися от старых времен. Вы не беспокойтесь, не беспокойтесь, когда я понял, что к чему. Ребятки вас тут же обсели, чтобы эти овцы не пялили попусту глаза. Одним словом, вы их сделали ровно 5 штук. Остался только этот огрызок. Остальные я, простите, жевал. Курить хочется невероятно, я ведь из заядлых дымоглотов. Вот, А потом рядом с вами, опять-таки неведомо откуда, два куска ветчины объявились. Опять-таки свежайшая ветчина, сочная, господская. Схавали мы ее. Уж не посетуйте. Куда же ее было девать? Но тут стало окончательно ясно, что вы, простите на худом слове, если что не так, самый натуральный колдун. Или как там это еще называется? Я в этих материях разбираюсь плохо, да и не в ученых названиях дело. Главное, я ухватил, вы, жамый, умеете то, что не каждый умеет. Необычный вы человек, теперь ясно. Только обстановка такая, что восторгаться или удивляться некогда. Как человек приземленный, я в первую очередь задал себе насквозь практический вопрос, а нельзя ли ваше умение обернуть себе на пользу? Благо, цели у нас с вами совпадают. Ну и начал я за вами наблюдать. Настропалил ребят, чтобы прощупали. Стал смотреть, что вы предпримете. Честно вам признаюсь, что нынешнюю ночь я не спал вовсе. Лежу и думаю, а вдруг вы, придя в ясное сознание и видя свое положение, улизнете каким-то волшебным образом? Ведь помешать вам в этом случае было бы решительно невозможно. Вы не представляете, какая каменюга у меня с души свалилась, когда рассвело, а вы сидели на прежнем месте. Значит, улизнуть в одиночку не можете, а? Не хватает умения. Не можете, скажем, дымком обернуться и в щель между досками улетучиться. И не можете велеть вахарям, чтобы сошли сюда, вывели вас наружу, повернули корабль назад.